Часть третья. Конец золотой эпохи. Ошибка кота. Глава первая. Гренка и кот сидели на диване и разглядывали алфавит. «Я хочу создать планету кошачьих с сознанием», — сказал кот, — «и стать на ней богом. Что я должен есть?» «Все травы, которые очищают и активируют светлую сторону», — не думая, — сказала Гренка. «Перец, горчицу, имбирь, мяту, липу, а также продукты, которые ведут к желанию познания. Шалфей, грецкий орех, фиолетовые овощи и фрукты, крупы. Травы входят в категорию пряностей, ароматных листьев, кореньев. Именно поэтому они зеленые. Ты видишь, что в буквице их почти нет. Это потому, что она включает в себя только 49 основных богов и энергий. Но их гораздо больше. Вообще в солнечном спектре миллиарды частот. Мы изучили максимум 256. Это таблица 16 на 16. Позже мы изучим и ее. Травы входят в нее, но не в буквицу. Зелень – символ перехода информации из мира сознания в мир материи. Чтобы материализовать события, необходимо активировать основную энергию какой-либо травой, то есть съесть основную энергию, например, оранжевый фрукт для доверия, и траву, имбирь, для активации хорошей стороны доверия. А если поглотишь вредную траву, типа мескалина, то активируется темная сторона доверия, доверчивость, которая приводит к потере энергии. Поэтому, как видишь, трав очень много, и с ними нужно поступать осторожно. А раньше мясоеды говорили, почему же травоядные животные тоже умирают, раз они не питаются мясом. Но они не понимали, что среди трав половина тоже имеют негативную энергию и несут старение и смерть. В самом низу среднего столбца поставлен каннабис кси. Очень сильная энергия гениальности, но этот гений злой, потому что дает глубинные знания и забирает жизненные силы. Знай, что в этот класс можно отнести все наркотики, понижающие давление, вещества, изменяющие сознание, которые сделаны из растений. Они всего сильнее разрушают организм и союзы. Человек становится больным и одиноким. А те наркотики, которые ведут к повышению давления, такие как алкоголь, ведут к изменам и потере веры. На дальнейших страницах книги были таблицы подклассов, на которые разбивались классы продуктов. Например, овощи выходили в такую же таблицу из 49 точек, где были низшие и высшие овощи согласно их влиянию на организм. Картошка, например, была в нижней части, занимала место с проекцией на рыхлость и лень. А тыква в положительной части с проекцией на плодовитость. Ниже шли схемы того, как рассчитывать проекции на смеси продуктов. Сначала каждому продукту проводилась стрелочка из буквы «Оук», а затем брались два вектора и объединялись в один. Затем шли таблицы гармоничных смесей специй, а значит, чувств и событий. Кот смотрел каждую таблицу и продолжал наглаживать их лапами. За этим занятием он провел весь вечер, иногда выкрикивая: «Ах, вот почему у меня не получилось! Ах, вот что надо было сделать!» А Гренка смотрела на него задумчиво с улыбкой и размышляла о великолепной форме гармонии, в которую приходило сегодня сознание ее питомца. На следующий день кот сильно продвинулся. Ему захотелось запрограммировать какое-нибудь великое событие. «Давай запрограммируем отречение от власти Хёрту», — кот потирал лапы. «Что нам надо взять?» «Ух ты, как ты круто взялся!» — Гренка не ожидала от него такой резвости. «Не забывай главное, что ты делаешь кому-то то, что кто-то сделает тебе». «Пофиг!» — взвизгнул кот. «От какой власти я могу отречься? От власти над козой и курями? Так я и так бросаю есть яйца и молоко. И потом, Грена Чекинская, я очень долго пытался простить этого противного Хёрта. Даже вычитал в народных приметах, что, чтобы не держать обиду, надо пройтись по яичной скорлупе и раздавить ее. Я ее накидал и ходил по ней. Давил, давил, прощал, прощал и представлял, как буду давить этого Хёрта». «Нет», — отсекла Гренка, — «об этом не может быть и речи. Нельзя программировать ни одного негативного события. Матрица сама накажет Хёрта в нужное время. Он сам себя накажет». Гренка была неумолима, и кот перестал приставать к ней с этим. Но только она отлучилась на соревнования по джетфлаю, как тот раскрыл книгу и начал программировать. Так, отречение от власти. Фиги. Добавим для силы зеленый овощ, который кодирует одиночество, а огурец. Кот посмотрел в таблицу, чтобы удостовериться, что все верно. Ну и простатища. Кот начал мешать коктейль, бурча себе под нос. Какой противный этот противник, какой неприятный этот неприятель. Затем хотел было выпить, но вспомнил, что нужно еще сказать твердые слова, потому что если без твердых слов, то событие произойдет с тем, кто его поглощает. Список твердых слов был на последних страницах книги, где названия букв-буквицы использовались как команды информационного языка. Каждое предложение строилось по своим правилам, и в нем нельзя было менять ни порядок команд, ни их произношение, иначе команда не сработает. Кот понимал, что зелье дает силу, а слова – направление вектора этой энергии, которую он запускал в матрицу. Составив нужную фразу по законам кода, он произнес ее и выпил коктейль. Затем довольно мяукнул, похлопал себя по пузу и сказал: «Пойду-ка я прогуляюсь по тоннелю, сочиню стих». И довольный, захватив записную книжку и карандашик, вышел из дома. Глава вторая. Отставка Хёрта. Хёрт занимался отсеиванием неудавшихся опытов сознанием, как вдруг почувствовал острое желание съесть яйцо. Это странное желание было для него не характерно. Он не ел яиц, но желание казалось непреодолимым. Таким непреодолимым, что Хёрт тут же заказал десяток в глобальной сети, и робот принес ему через 15 минут. Хёрт проткнул яйцо и выпил его. Только тогда он почувствовал снятие напряжения. Старейшина уселся в кресле и закурил сигарету марихуаны. Вдруг он почувствовал нарастание страха. Это был страх ответственности, бессилия перед сложностью предприятия. Он разросся и поглотил Хёрта целиком. Неожиданные, непонятные мысли о сложности занимать пост властелина планеты, где проводились опыты над сознанием, поглотили владыку. Он не мог больше охватить всего, что происходило на планете, не помнил, что, где и зачем было запланировано, и это ввело Хёрта в ужас. Он вызвал Ксения и поделился с ним своими страхами. Ксений был раздосадован. «Налицо накопление критической массы страха», — сказал он. «Яйцо содержит адреналин, гормон страха, потому что это животный продукт. Зачем вы поглотили его, да еще и активировали марихуаной?» Хёрт попытался успокоиться, но не смог сомкнуть глаз. Назойливая идея о том, что он больше не может руководить своей планетой и что его планета погибнет без его руководства, не оставляла владыку. И после 3 бессонных дней и ночей он решил отказаться от своего поста и выставить планету на конкурс. Совет старейшин быстро среагировал. Чрезвычайный совет принял решение передать планету Андаре, которая отошла от дел ради ее руководства, и была заменена на новую старейшую – Ониру. Первым декретом Андар было освобождение всех пойманных сознаний и перерождение их в телах своих родов. Планету вывели на светлую сторону. Хёрт же после отречения от власти пришел в себя, и идеи Фикс перестали его мучить. Однако он прекрасно понимал, откуда дует ветер, и начал вынашивать ответный удар. Он попытался запрограммировать отречение от власти Ивану, но этого не вышло. Хёрт понимал, что не владеет всей информацией. Он попробовал прийти к Ивану и Гренке во сне, но астральный план семьи Софии был закрыт очень сильным защитным полем. Хёрт остался не у дел. Ни старейшина и ни бог, простой гражданин планеты Земля с такими же правами и обязанностями, только без возможности покупать каннабис, так как это стало для него слишком дорого. Но поскольку Хёрт самолично и добровольно отрекся от власти на своей планете, старейшины посчитали, что владыка осознал свою вину и готов ее искупить. Хёрту предоставили стандартное социальное жилье, лофт в одной из резиденций Новограда, надеясь, что это поможет ему взять себя в руки и начать строить жизнь заново. Однако Хёрд не стал обживаться в новой квартире, а телепортировался на планету Ферзя, которая, по сути, стала новым оплотом зарийцев. Внешне планета представляла собой прекрасное место для зимнего туризма. На ней находилось множество лыжных станций и развлечений, которые только можно было придумать со снегом. Однако в подземелье вскрывалась ее обратная сторона. Схема была такая же, как на Ханаконде. Одним из законов планеты Ферзь обозначил передачу своих проблем по здоровью на тех, кто пользовался денежной монетой его планеты и пробовал сувенирное печенье. Если турист хотел купить печенье, в котором содержались зерна шанвра каннабиса, то он должен был обменять бонусы на монеты планеты Ферзя. Держать монету в руке считалось началом процесса преобразования, а попробовать печенье на язык – его завершением, как начало и конец вектора. Как только турист производил эти действия, все негативные процессы из тела Ферзя передавались туристу, и тут же он слегал на больничную койку. Телепорт не выпускал туристов до тех пор, пока организм не очистится. Но он не мог очиститься, поскольку здоровье больше не зависело от человека. Он больше не контролировал свое тело, и болезнь все время добавлялась извне. Это позволяло Ферзю быть самому здоровым и беспрерывно курить в свое удовольствие. Больные же были перемещены в подземные больницы, где медленно, но верно умирали в муках и страданиях. Хёрд рассказал Ферзю о своих заключениях, и Ферз почувствовал тревогу за свое будущее. Вместе они начали прорабатывать план мести. Глава третья. Успехи кота. Было прекрасное субботнее утро. Золотистый свет заливал экзотический сад, Гренка медитировала на глубине бассейна, а кот возился возле хлева со своим ягодным садом. Он окучивал землю под кустами и добавлял чернозема, тихо подпевая себе под нос. «Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А это ловкий еж прошел, огромный жирный еж. Опять скрипит потертое седло, пока не знаю где. А кто-то где-то вспомнил ни о чем, а кто-то где-то повернул ключом, а кто-то где-то стукнулся плечом, куда-то пнул резиновым мячом, кому-то дал огромным кирпичом и вспомнил о моркве». Кот закончил окучивание, взял тяпку и отнес ее в баню. Дома он приготовил себе молочный коктейль и засел за зимологию. Сначала он думал, что это книжка, рассказывающая про зиму, но когда увидел, что она про дрожжи, то откинул ее в сторону и побежал к Гренке. «Греночкинская!» – завопил он. Девушка сидела на дне бассейна в позе лотоса и не реагировала. Тогда кот взял пистолет, выпускающий воздушные пузыри, направил его под воду и выстрелил в девушку. Пузырь долетел до ее головы и окутал ее. Гренка открыла глаза и всплыла на поверхность. «Гренка, расскажи мне про дрожжи и ферменты, а то в книжке скучно написано». Кот запереминался на задних лапах и передними зазывно замахал в своем направлении. Девушка вышла на траву и вытерла волосы. «Ну, пойдем». Она накинула халат и вошла в дом. Устроившись с котом на диване, Гренка начала рассказ. «Ферменты – это не слишком сложные молекулы. Они несут в себе в основном три элемента – водород, кислород и углерод. По сравнению с дрожжами, это как дом по сравнению с городом. Их роль – переносить вещества и ускорять или замедлять процессы. А называются они – лиазы, изомеразы, лигазы и другие заразы, — взвизгнул кот. — Какие они все сложные! Неужели нет таких, чтобы быстро их выучить, запомнить, применить и быстренько забыть? К сожалению, у них у всех очень сложные имена. — Я, кажется, вывел новый закон, — воскликнул кот. — Чем сложнее имя, тем вреднее сущность. Первый закон кота. Девушка рассмеялась. — А теперь о дрожжах. Дрожжи – это клетка, это организм, насчитывающий много молекул. В нашем случае это гриб, который состоит из одной клетки. Дрожжей около 1500, все разные, и у всех одна цель – выжить. Кушать они любят соки, Дышат они кислородом и выделяют углекислый газ. В этом мы с ними похожи. А если у них нет кислорода, чтобы дышать, тогда они поглощают молекулы, которые содержат кислород, разрушают их, берут оттуда кислород и дышат, а остальную часть молекулы выбрасывают, и таким образом образуется спирт. В этом дрожжи круче нас, потому что мы можем дышать только чистыми молекулами кислорода. Еще спирт образуется, если дрожжи встречают глюкозу, то есть чистый сахар. Тут уж даже если у них есть достаточно кислорода, они все равно накинутся на глюкозу и разорвут ее на вкусные кусочки. А потом опять же выделят спирт. То есть получается, что спирт – это какашки дрожжей? – удивился кот. Именно так, товарищ. Ты все правильно понял, – засмеялась Гренка. Большинство дрожжей живут в нас так, что мы их не замечаем. Но поверь, они очень коварные создания. Твой козий сыр тоже из ферментации пищевого гриба. Так что дрожжей в тебе хоть отбавляй. Если их немного, то наш организм может с ними справиться. Но если их много, то они начинают справляться с нашим организмом. Кот посмотрел на свое пузо и похлопал по нему. А поскольку они прекрасно выживают при температуре внутри нашего организма, продолжала Гренка, то размножаются там и воруют питательные вещества. Они их едят и выделяют всякие яды, которые отравляют и окисляют организм. Организм пытается восстановить свои силы за счет кальция и вытягивает его из костей. Поэтому кости становятся слабыми. Вот и получается, что ты кормишь паразита. И паразит этот есть в хлебе, потому что выпекают его часто при 90 градусах, а некоторые дрожжи выживают и при 98 градусах тепла. То есть, есть они в сыре, твороге, хмеле, пиве. Именно поэтому такие продукты, как дрожжевой хлеб, сыр, хмель, мы употребляем только по большим праздникам, а потом постимся, чтобы избавиться от паразитов. «А зачем мы тогда вообще едим хлеб и соль?» – удивился кот. «Почему у нас хлеб-соль – символ гостеприимства?» «Ах, очень правильный вопрос», – заметила Гренка. «Дело в том, что хлеб, как злаковое, учит главному качеству человека – трудолюбию. Если он без дрожжей. А если бы не было соли, дни были бы пресными, без проблем, но и без приключений. Просто есть мера и безмерие. Когда все в меру, тогда все красиво. А безмерие ведет к плохому опыту. Если бы не было хлеба, человек не научился бы трудиться. А если не было бы соли, он не научился бы отделять плохой опыт от хорошего. Вот и выходит, что хлеб-соль – наши уважаемые символы». «Понятно». «Только непонятно, почему ты мне не сказала, что дрожжи в сыре – это плохо. Я бы их не ел», – обиделся кот. «Получается, что вам на нас, животных, наплевать». «Не наплевать», – Гренка погладила кота. «Просто все должны иметь выбор, хороший и плохой, до тех пор, пока сами не выберут правильный, хороший. Если бы я просто тебе сказала, что дрожжи и сыр – это плохо, ты бы не стал меня слушать». Ты начал меня слушать только тогда, когда сам начал задавать себе вопросы о полезности этих продуктов. «Знаешь что, Гриночкинская», – сказал кот, – «я, пожалуй, завяжу с сыром, не хочу кормить паразитов». «Ну и правильно», – улыбнулась Гренка. Глава 4. Последний урок кота. За последнее время кот очень сильно продвинулся в знаниях гонизма. Он практически перестал кушать молочные и хлебные продукты, а в школе имел неимоверный успех. Комиссия по сознанию животного мира утвердила его кандидатуру в Совет Новограда в Департамент по благоустройству города, чтобы он набрался опыта управления. И вот настал его последний урок в школе перед переводом на новый пост. Кот пришел в праздничном костюме, жакете из парчи, из кармана которого торчал угол белоснежного платочка с кружевом. Сегодняшняя тема урока. Кот важно прошелся по ряду стульев, поставленных у доски. Буква «Оук» и ее физический смысл. Кот прищурился, осмотрел класс и продолжил. «Знает ли кто из вас о числах Фибоначчи и золотом сечении?» Одна из учениц подняла руку. «Отвечай, Миронова!» Кот махнул в сторону девочки указкой, как будто бы это была дирижерская палочка. Золотое сечение – это золотая пропорция, которая встречается везде в природе. Кот высветил на доску рисунок ветки растения. «Взгляните», – сказал он, – «на каждом следующем этаже листьев столько же, сколько на двух предыдущих. На последнем 13 листьев – это 8 и 5. На предпоследнем 8 листьев – это 5 плюс 3 и так далее. На втором 1 лист – это 1 плюс 0. А золотое сечение – это отношение числа листков на одном этаже к числу листков на предыдущем. То есть 13 разделить на 8, или 8 разделить на 5, или 5 разделить на 3. И чем выше мы карабкаемся по этажам, тем ближе это число, это отношение к цифре 1,618. Это число и называют золотым сечением, а числа Фибоначчи – это количество листов на каждом этаже. Один, на следующем опять один, на позаследующем два, потом три, пять, восемь, 13, 21 и так далее. Они так называются потому, что у Фибоначчи, который открыл этот ряд, была фамилия Фибоначчи. Понятно? Кот свирепо посмотрел на учеников. Класс закивал. Продолжаем. Золотое сечение можно встретить везде в природе. Только у меня на морде их больше 10, важно сказал он. Но нас интересует расположение зерен на цвете подсолнуха. Кот высветил картинку подсолнуха. Возьмем за начало координат первое зерно в середине подсолнуха. Чему равен угол между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвертым зерном относительно начала координат? Кот посмотрел в журнал, выбирая жертву. Растутаев, отвечай! Растутаев посопел и произнес. Это похоже на большой угол между зернами, больше прямого. Тупой это угол, поправил кот. Давайте называть вещи своими именами. Он тупой, абсолютно и бесповоротно тупой. Дети засмеялись. Кот многозначительно посмотрел на Растутаева и продолжил. Итак, этот тупой угол, он равен 137 градусов. Точно такой же угол между третьим и четвертым зерном, между четвертым и пятым, между сотым и 101 и так далее. Как получилось число 137 из золотого сечения? Кто найдет ответ, тому пятерка в четверть. Дети зашуршали калькуляторами, и около 5 минут в классе стояла тишина, нарушаемая только указкой кота, который ходил между рядами и тыкал ей в тетради учеников, чтобы пронаблюдать за их расчетами. Пользоваться глобальной сетью во время уроков было запрещено, поэтому дети должны были пользоваться только учебником или калькулятором. Чтобы получить 137, нужно из 360 вычесть отношение 300 к 60 к 1 и 618, воскликнул Саша Коничев, лучший друг Лии. Кот с удовольствием поставил пятерку в журнал. Верно! Каждому зернышку нужно примерно 137 градусов пространства, чтобы развиваться самому и не мешать развиваться другим. Это доказано и показано наукой. Если зерну дать меньший угол, то оно засохнет. И именно поэтому этот угол считается оптимальным для развития зерен, листьев и других сущностей, развивающихся в группе. А теперь мы будем работать только с этим числом 137, которое еще называют золотым углом. Кот прошелся мимо доски, собираясь с мыслями, и продолжил. Как вы знаете, реальность можно разделить на два пространства – прямое и обратное. В прямом есть материя, движение, частицы, кинетическая энергия, а в обратном – сознание, покой, волны, потенциальная энергия. И в обратном пространстве, которое заключено в нашем мозгу, все расстояния обратны. Если Земля в прямом пространстве имеет диаметр 13 тысяч километров, то в обратном пространстве он будет 1, деленное на 13 тысяч километров, то есть 78 нанометров. и ее проекция, как вы знаете, расположена в центре нашего мозга, в центре принятия решения между правым и левым полушарием. Молекулы переваренных продуктов легко проникают на этот маленький шар в нашем мозгу и влияют на него своими вибрациями. Кот выдержал паузу и затем продолжил. Если есть какое-то расстояние в прямом пространстве, то существует и обратное расстояние в обратном пространстве. Для нашего угла в 137 градусов оно будет равно 1 разделить на 137. Кто найдет физическую величину, равную 1 разделить на 137, тому поставлю пятерку. Все ребята разом начали смотреть учебники, и лес рук вырос перед учителем. Кот удовлетворенно муркнул и вызвал к доске свою любимую бразильянку Мадурас. Этому значению соответствует одна из важнейших величин Вселенной – константа тонкой структуры. Это величина отношения двух энергий. Энергии, нужной для сближения двух элементарных частиц, на энергию независимого фотона, без запинки ответила девочка. Верно, кот поставил еще одну пятерку. Вдумайтесь в это определение. Отношение энергии сближения на энергию независимости. То есть энергия сближения, деленная на энергию независимость. Отношение, которое определяет границу общего и индивидуального, границу между коммунизмом и капитализмом, общей и частной собственностью. Именно поэтому, если взять за цельное 360 единиц, почему 360? Потому что в круге 360 градусов, то 137 будут находиться в частной собственности, а остальные 223 в общей. Именно на этих отношениях построена наша социальная система. Она базируется на принципе золотого сечения, идеальной пропорции между частным и общим. Вот она, суть золотого сечения, золотой буквы ОУК, гармонии на нашей планете. Вы должны это запомнить на всю жизнь и применять, когда что-то делите с другими, чтобы не было никаких обид. И еще один вывод. Поскольку ОУК символизирует любовь, то ее частота 137 Гц. От этого и отталкивались ученые, когда искали частоты для всех человеческих качеств, эгрегоров, богов. Кот хотел было продолжить, но прозвенел звонок. Ребята вскочили со стульев и обступили его, чтобы попрощаться. Мэтр пожал всем руки и пожелал удачи. Разница между котом, проводившим первый урок, и последний была огромной. Теперь он чувствовал себя уверенным, основательным и авторитетным. И это чувство ему очень нравилось.